Глава 4. Орновиль. Выехали мы около полудня. За это время маги более-менее проспались и привели себя в порядок. Я же за это время вместе с Риллой успел провести ревизию наших вещей, прежде всего меня интересовали аптечки. После такого успешного магического тест-драйва их ценность многократно выросла. Местный мир дает поразительное количество псионов. Если в обычных мирах одаренными рождается 1 на 100 миллионов и зачастую со слабым даром, то тут приблизительно 1 на миллион, а о силе и говорить нечего. И за возможность многократно увеличить шансы благополучно пройти инициацию, многие местные схватятся руками и ногами. Конечно, это не панацея, и без моего ИИ, только со своими куцами мозгами аптечка будет работать не так эффективно, но все же лучше так, чем никак. Я первым делом обратился к Алисе с просьбой запилить прошивку для аптечки, чтобы она самостоятельно отслеживала и сигнализировала об окончании процесса либо световыми индикаторами, которые присутствуют на ней, либо через подключенные устройства, тот же Браском. Много времени ей на это не понадобилось, и через полчаса у меня был первый рабочий образец. Своей изначальной функции девайс лишился, но по заверениям ИИ должен справиться с новой, извещая пользователей завершение процесса инициации цветовой индикацией от зеленого к красному. От внешних девайсов решили отказаться, местным это ни к чему. Покупатель тут же нашелся. Подошедший псиномаг презентовал мне в благодарность за учеников 2 крупных кристалла, хранящихся в изысканной резной шкатулке. Именно такие камни использовали вчера архимаги в ритуале. В ларце из темного дерева были еще свободны 8 ячеек. 4 из них у меня получилось забить, сторговавшись с Тарнугом. Мог бы и больше, но крупных камней у него не осталось. А мелочь скупили пронырливые архимаги, так что добрал золотом. 200 голденов перекочевали в мой кошель. Еще раз предупредив друида, что аптечка не вечна, она хоть в силу специфики и защищена по максимуму от внешнего воздействия, но сложно спрогнозировать, сколько раз она сможет перенести такие мощные энергетические всплески. По опыту 2 точно, а дальше на его страх и риск. Я уже собирался уйти, как в голове мелькнула мысль. «Алиса, а как там насчет защиты авторских прав? В смысле защиты от копирования прошивки? Нам конкуренты не нужны. Все предусмотрено, она автономна. Любое подключение внешнего устройства превратит ее в неработающий мусор», — успокоила меня ИИ. «Уф! Здорово, что мы с тобой на одной волне», — обрадовался я. «Ага, и еще в одной голове», — добавила Алиса. «В наличии у меня осталось еще 7 аптечек. К сожалению, одна из них подкопченная. Поэтому нужно по возможности прикупить еще, конечно, если они найдутся в продаже. Несмотря на то, что когда мы тронулись в путь, солнце уже не только окрасило оранжевыми всполохами верхушки деревьев, но и обласкало их с веток до корней. И я боялся, что из-за медлительности и нерасторопности архимагов сумерки застигнут нас где-нибудь под кустом. Мы быстро выскочили на большой тракт и к вечеру уже были далеко от границы леса, где и обустроили на ночь лагерь. Дорога на следующий день ничем интересным не запомнилась. Нам встретились лишь одиночные повозки крестьян да пара обозов. Из ярких впечатлений разве что то, как один раз догнали большое стадо местных мустангов, которых ковбои гнали вдоль дороги, частично перекрывая движение по ней. Подскочивший на резвой кобылке белобрысый паренек в соломенной шляпе с залихватски загнутыми полями пристроился впереди нашего каравана, лихо посвистывая и работая плетью, он проторил нам проход. Щербато оскалившись, после того, как получил серебрушку за работу, он, улюлюкая, умчался вдаль. Следующий день тоже тек уныло. Приближение к городу выдавал лишь возросший трафик на тракте. На сей раз сонливое состояние сбило кавалькада всадников в одинаковых длинных плащах, которая нагнала нас практически на въезде в город. Они тут же перегородили путь, заставив наших лошадей остановиться. Действовали они бесцеремонно, я бы даже сказал нагло. Когда один из них скинул плащ, обнажая голову, я с удивлением обнаружил у него длинные уши, такие же, как у Мадлен. Похоже, рассказы про дерзость и заносчивость эльфов возникли не на пустом месте, подумал я. Остальные всадники пока не раскрывали своих личностей. Ситуация мне не нравилась. Переглянувшись с Риллой, мы приготовились действовать. Что будем делать в случае нападения, мы обговорили заранее, еще в лагере. Я ощутил рукоять игольника в своей руке и через нейросеть выкрутил настройки подаренного тенью бронежилета на максимум.